Глава 66. Первое же предложение Николая заставляет меня сорваться с места и рвануть к лифтам. Исаев понял, что вы загнали его в ловушку. Телохранитель Дианы говорит тихо и четко. Откуда сведения? Оторвавшись от телефона, кричу своей секретарше, чтобы созвала всю оставшуюся охрану на парковку. Минуту назад по камерам отследил его машину. Где? Вопрос лишний. Я уже знаю ответ. На параллельной улице, в 300 метрах от нас. Вот сука! С ним еще две тачки, обе битком набиты людьми. Сколько человек в сумме? В отчаянии хочется биться лбом о стену. Сосредоточившись на киллере, я оставил с Дианой и дочерью обычный наряд охраны. Николая и пару штатных бойцов. Никому из нас и в голову не могло прийти, что Исаев решится лично выполнить заказ. Да еще и так быстро. По моим подсчетам, где-то 11. Оружие? Пока сложно судить. Крупного точно ничего нет. Скорее всего, будет краткоствольное и холодное. Все равно до хрена! Луплю раскрытой ладонью по стенке лифта. Нет времени ждать. Однако проклятые железяки пофиг, что мне нужно скорее. Останавливаясь на каждом этаже, она улиткой ползет вниз. Нам до вас ехать 20 минут, если повезет. Я уже отвел женщин в подвал. Николай словно мысли читает. Там неплохой замок. Он запирается изнутри. Легко взломать не получится. Выкурить можно только газом, но сомневаюсь, что у наших гостей такой ассортимент спецсредств. Нервно сглотнув, на миг закрываю глаза. О газе запрещаю себе даже думать. Слишком большая вероятность слететь с катушек. А мне пока важно оставаться в сознании. Ника с Дианой нормально? Не паникуют? С ними порядок. Там няня целую игру придумала. Хорошо отвлекает. А бойцы? Готовы? Встретить. Последнее слово дается адски трудно. При раскладе, когда 3 против 11, выживают только в кино, да и то лишь в американском. Никакая зарплата не стоит такого риска. Проще сложить оружие и с поднятыми руками выйти за территорию участка. Они уже надели жилеты и заняли позиции. Я за последние дни ребят немного поднатаскал, так что какое-то время продержимся. Нужно не какое-то, а 20 минут! Лифт, наконец, прибывает на -1 этаж. Половина моих парней уже на месте. Смотрят внимательно, ждут команду. Другая половина спешит со стороны пожарной лестницы. «Значит, 20 и продержимся». В голосе Николая не слышно ни тени сомнения. «Тогда держитесь». Указываю всем на машины. «Мы выезжаем». Питер никогда не казался мне маленьким городом. Однако сегодня он огромный. Дюжину раз успеваю проклясть бесконечно длинные проспекты. Матерюсь, как сапожник на каждом перекрестке и, плевав на правила, топлю в пол педаль газа, увидев красный. Парни, к счастью, не отстают. Мы несемся на 3 машинах, будто кортеж какого-то чиновника. От гула клаксонов звенит в ушах. Но мне похер на всех и вся. Гораздо важнее успеть. Добраться до своих девочек, пока до них не добрался старый урод Исаев. Ни Ника, ни Диана, ни боевая молоденькая няня не должны пострадать из-за нашего просчета. Все мои люди должны вернуться домой живыми и здоровыми. Эти мысли всю дорогу держат в тонусе, не дают прорваться наружу самой темной моей части, той, для которой другие только средства. А цель стоит любых жертв. Травлю в себе панику, но когда до дома остается 5 километров, терпение все-таки покидает. Прежнее твердое мнение, что ради дочери нужно сохранить руки чистыми, не марать, не убивать, трещит по швам. Не дожидаясь звонка от Валеры, я включаю радио и озвучиваю бойцам свой собственный план действий.